Глава третья. Тея Арди. Осторожнее в выражениях, адепт Родентарион. Вы можете нарваться на серьезные неприятности. Подчеркнуто вежливо и ласково звучит мой голос. Советую вам прислушаться к моим словам и сделать так, как я вежливо вас попросила. Я одариваю молодого мужчину обольстительной улыбкой. Улыбкой, обещающей ему огромные неприятности. Он горой склоняется надо мной, хмыкает и говорит полным колючего льда голосом. «Нет, маленькая глупая ведьма, это ты меня обязана слушать и прислушиваться к моим словам. Запомни, пока ты в этой академии, я для тебя и папа, и мама, и даже сам Бог. Не делай глупостей. Будь послушной ведьмочкой, и тогда я не стану осыпать тебя проблемами». «У ведьм нет бога-покровителя. У нас многоликая богиня Инанна. И Роден как-то не дотягивает до прекрасной и грозной богини, что восседает на колеснице, запряженной семью львами». Теперь я хмыкаю и, уже не скрывая издевки, говорю. «Запомни, глупый маг, я и есть большая, размером с эту мрачную, неуютную академию, проблема». Тыкаю в него пальцем и добавляю. «Твоя проблема». «Ай!» — взвизгиваю, когда этот недоумок хватает меня за указательный пальчик и сжимает его раскаленной до красна ладонью. «Огненный маг, вот же засада!» «Пусти!» — рычу изо всех сил, пытаясь вырвать из его стальной хватки свой несчастный пальчик. Адепт даже в лице не меняется, но смотрит на меня жестко, держит крепко. Замахиваюсь, чтобы врезать по его холеному лицу, но он перехватывает другую мою руку, и тоже огненная хватка обжигает мою кожу. Я шиплю, ругаюсь, пинаюсь, но этого гнилого упыря ни один мой удар ногой не настигает. Потом он рывком разворачивает меня спиной к себе, крепко прижимает и говорит в самое ухо. «Не раздражай меня, ведьма. Я маг огня, Теодора, и нянькой к тебе не нанимался. Лишь из огромного уважения к ректору я согласился присмотреть за тобой. Но, зная меня, это дело с тобой страшно бесит. Хоть один шаг без моего разрешения сделаешь, я сотворю с тобой такое, о чем ты будешь до конца жизни помнить. Уяснила?» И что-то было такое страшное в его голосе, что поняла. Сдержит обещание. Закрыла глаза, сделала вдох, длинно выдохнула и ответила. «Уяснила. Теперь могу идти? Или сопровождать будете даже в туалет?» «Если понадобится, то и спать будем вместе», — обжигает он мое ухо горячим дыханием. Вздрагиваю, кривлюсь, мысленно представляю, как уже издеваюсь над куклой Вуду, проекцией Родена Тариона. Он меня отпускает и небрежно говорит. «Пока иди, но вечером после занятий жду в парке. Объясню тебе правила». Не дожидаясь моего ответа, разворачивается и уходит. А я стою, будто по-моему облитая возле секретарской ректора и пылаю праведным гневом. «Нет, одной куклы Вуду не отделаешься, адепт. Тебя ждут страшные мучительные страдания. Уж я от души постараюсь». Ждать девочек не стала. Пыхтя и негодуя от злости, возвращаюсь в общежитие. Влетаю разъяренной фурией в комнату и рявкую фамильяру, который до моего появления чистил перышки, сидя на жердочке. «Вискарь! Мне нужен Василиск!» Красный адмирал замирает, и издается приглушенный звук, похожий на кряканье, потом встряхивается и осторожно интересуется. «Дитя мое, что произошло?» Я срываю с себя ненавистную форму. Остаюсь в одной нижней рубашке и вытряхиваю из шкафа все наше шейлое барахло. Из вороха ярких тканей нахожу искомое и злобно усмехаюсь. Кидаю платье на кровать. Потом чешу макушку, отыскиваю такое же платье подруги, и оно летит уже на ее кровать. Щелкаю пальцами, призывая бытовую магию, и плевать, что запрещено колдовать в общежитии. Возвращаю одежду обратно в шкаф. Мне лень заморачиваться, и потому одежда одним большим ворохом запирается в раздувшемся шкафу. Если его сейчас открыть, то все вывалится прямо на голову. Как же плохо без домовых. Я кому за ведьмочками поухаживать? «Что случилось, мой хороший?» Притворно-ласково повторяю за фамильяром. Снова при помощи бытовой магии разглаживаю складки на платье, убираю с него невесть откуда взявшееся маленькое маслянистое пятнышко и говорю. «А случилось то, что ректор всех собак на ведьм спустил. Он обвинил, собственно, меня, но даже не поинтересовался мотивами поступков, хотя любой маг знает, что ведьмы просто так не пакостят. Всему есть причина». «Но нет, зачем же интересоваться причинами? Проще выставить дуры и назначить надзирателя. И мало того, что за мной хвостом будет ходить какой-то маг-недоучка, говорить мне, что можно, что нельзя, так это еще знаешь кто?» «Кто?» — выдохнул изумленный вискарь. Посмотрела на кардинала и, гневно раздувая ноздри, буквально выплюнула ненавистное имя. «Родан Тарион!» Вискарь чуть жердочки не сверзился. «Ты шутишь!» — выпаливает он, удивленный новостью. «Была бы рада, окажись, это шуткой, рычу я. Так что, Василисков достанешь или самой придется?» Кардинал нахохливается, закрывает глаза. Сейчас он связывается по своей астрально-птичьей связи с кем-то из родней или знакомых. И пока он думает, решает, обсуждает и считает, во сколько нам обойдутся Василиски, я одеваюсь и встаю напротив зеркала. Изумрудного цвета платье, как всегда, подчеркивает мою фигуру. Но дело не в красивом цвете и простом, но элегантном крое. Это платье — артефакт. Платье из тончайшего льна. Его соткали 13 ведьм за 13 дней, и последний стежок сделан был в полнолуние. Скромный вырез декольте, удобная шнуровка на талии, плотные длинные рукава наполовину закрывают ладони. По вороту, рукавам и по подолу платья золотой заговоренной нитью лежит магическая вышивка. Стоит мне захотеть, и вышивка засияет. Сменит цвет золотого на цвет лунного серебра, и редчайшая магия куполом невидимости меня укроет. Да, я пойду на преступление. Заберусь в комнату к Родану Тариону, истощу у него всю одежду, обувь, белье и подкину девчонкам, которые сохнут по нему болезные. Потом проберусь в деканат и стащу последний выпуск академического журнала «Выдающиеся адепты вам». Пририсую Тариону рога, клыки, хвост, когти, а на ноги копыта. И рисунки станут видны только тогда, когда журналы вынесут из деканата и откроют на странице, где описываются успехи этого гада. Но это все мелкие пакости, которые станут лишь началом моего возмездия. Затем в ход пойдут василиски, маленькие забавные змейки, которым нельзя в глаза смотреть без защиты, иначе застынешь. Чем старше василиск, тем дольше будешь скованным. Когда я одета и настроена крайне воинственно, вискарь отмирает, открывает глаза и говорит. «Василиски будут, ты, но с черного рынка». Кривлюсь и чешу затылок. «Что, ни у кого из твоих знакомых нет лишних змеюшек? А если в аренду?» — спрашиваю с надеждой. Но фамильяр качает головой и повторяет. «Только с черного рынка». Выдыхаю сквозь стиснутые зубы. Проклятие. «Значит, не берем?» — тоже с надеждой интересуется вискарь. Вздергиваю брови. «Ты что? Конечно, берем. Сколько у них есть? 2 или 3 дюжины наберется?» 2 или 3 дюжины?» — удивляется кардинал и раскрывает от волнения крылья. «Тея, зачем тебе столько василисков? Для мести над адептом тебе и 3 гадов хватит». «Мне, может, и хватит, но ты о девочках подумай», — говорю с укором. Вискарь нахохливается и ворчит. «Пусть другие фамильяры о них думают». Подхожу к любимой птичке, ласково и бережно чешу ему под клювом и говорю мягко. «У всех ведьмочек фамильяры еще юные, не такие опытные, как ты. Связями нужными не обросли, нужное количество шишек на мягкое место не собрали, да и мудрости не набрались. Если они займутся контрабандой василисков, то наследят так, что даже мыши след возьмут. А ты умный, вискарь, очень умный и мудрейший красный кардинал, а еще всемогущий». Фамильяр жмурится от похвалы и ласки и снисходительно произносит. «Твоя правда, Тея, твоя правда. Этим неумехам только доверься. Ладно, займусь я василисками. Так и быть, добуду тебе этих гадов. Только плата высокая, Тея. Тут даже моя мудрость не поможет». Я замираю, интересуюсь. Что нужно? Приворотное, отворотное, проклятие? «Да если бы», — вздыхает вискарь. «Продает гадов темный артефактор и требует он корень мандрагоры, собранный в третье летнее полнолуние». Я вспыхиваю от негодования. «Что? Да этому корню цена вообще бесценный. Я за этот корень могу 100 дюжин василисков купить». Птиц чешет лапкой клювик и говорит. «Вот тогда и подумай, надобно ли тебе отдавать столь ценный, вернее, бесценный магический ингредиент за каких-то гадов. Придумай другую месть без василисков». Мои губы растягиваются в злобной усмешке, и я протягиваю. «Нет, мой дорогой. Этот Родан заслужил взгляд Василиска. И поверь, одним окоченением он не обойдется. Я задумала более изощренную месть, чем просто обездвижить его. Ладно, будет ему корень. Вот как знала, летом 3 штуки собрала». И когда вискарь вновь отправился в астрал договариваться о встрече и самой сделке, в двери разгневанным вихрем влетает моя подруга, она же моя соседка Шейла. За ней следом влетают остальные ведьмочки, такие же разъяренные, как Шейла и я. «Ты, это просто немыслимо! Каждый из нас представили надзирателя, будто мы не ведьмы, а заключенные!» Искря магии рычит Шейла. Так как она стихийная ведьма, то логично, что от разрядов ее волосы наэлектризовались и встали дыбом. Выглядит взбешенная ведьма с облаком вставших дыбом волос, ярким взглядом зеленых глаз, полных ярости, весьма устрашающе. Неужели адепт, которому дали задание присматривать за стихийницей, не испугался и после ее гнева не побежал организовывать свои похороны и поминки? «Тея, мы не можем просто взять и смириться с этим оскорблением», — произносит Аннушка. «У тебя есть идеи?» «Эта сволочь, что парнем и адептом по ошибке зовется, сказала мне, будто я отныне его ручной питомец. Вы представляете?» — негодующе восклицает Айрис. Остальные ведьмы наперебой рассказывают, как адепты насмехались над ними и как они будут веселиться за наш счет. «Тихо, девочки!» — прошу всех угомониться. «У меня есть план мести. Месть щадящая. Так сказать, это даже больше намек на месть. Мол, остановитесь, парни, с ведьмами лучше не шутить. Вот если после первого предупреждения они не поймут, с кем связались, тогда пустим на них тяжелую артиллерию. А пока я заказала василисков, и вот указываю пальчиком на кровать Шейлы и ее платье. Шейла, платье надевай. Девочки, вы тоже бегите и переодевайтесь в свои невидимки. Жду вас здесь вместе с вашими фамильярами. Расскажу все подробности». Ведьмочки на миг замирают, переваривая информацию, и через мгновение срываются прочь из нашей Шейлой комнаты. Никаких вопросов, сомнений или тупых размышлений. У нас все просто и понятно. А вот магам вечно нужно все на пальцах объяснять, миллион раз разжевывать прописные истины, и то эти тупицы не сразу прописные истины понимают.